До начала следующего отчетного периода оставалось несколько выходных, а дальше вновь борьба за выполнение плана и прочие маята. Я хотела посвятить это время расколдовыванию Владимира, но, если честно, не представляла, с какого конца браться. «Кстати, а что за желание ты хотел загадать?» — поинтересовалась я за чашкой кофе. «Может, если я его исполню, все наладится?» «Рано тебе пока об этом знать», — проворчал кот, пытаясь отгрызть кусок мяса с косточки. «Как только ты его ешь сырым!» — поморщилась я, глядя на происходящее. «Так ты же не удосужилась приготовить, а я жрать хочу!» «Я этот кусок как раз и достала размораживать, чтобы приготовить, а ты накинулся!» Отломив от плитки горького шоколада, я продолжила наслаждаться завтраком. «В общем, надо думать, как тебя расколдовывать!» Я первая не вынесла молчания. «А точнее, кошачьего чавканья. У тебя идеи появились?» «Разве что размышления!» Кот оторвался от еды и запрыгнул на стол. «Тот портал, что принес нас из моего мира, наложил искажение на мою магию, сплетя потоки нашей с тобой силы в единую сеть. Вот и получается теперь, что когда кто-то из нас магичит, другому прилетает откат...» «А поскольку мы находимся у меня дома, — подхватила размышление я, — то моя магия в приоритете и подавляет твою». Допив кофе, я щелкнула пальцами, активируя заклинание домашней уборки, и, подхватив кота на руки, перешла в гостиную. «Чего ты меня таскаешь, будто я маленький?» — возмутился Владимир, пытаясь вырваться. «Да какой уж маленький, 8 кг весишь. Просто я люблю пушистых». Позволив коту спрыгнуть на пол, я устроилась в кресле. «Давай вернемся к проблеме. Как расплести нашу магию обратно?» «Я с таким еще не сталкивался. Мне знаний не хватает». Судя по всему, противостоять кошачьим инстинктам у Ладика не выходило, потому что он начал умываться лапой. Потом, словно опомнился, расфырчался и лапу от морды убрал. Но несколько секунд спустя вновь продолжил прерванное занятие. Я с трудом сдерживала смех и недоумевала. Неужели в шкуре ленивца я вела себя так же? «Где у вас хранилище знаний?» — вырвал меня из размышлений голос кота. «Может, наведаемся туда, если ты сможешь добыть разрешение?» «Наиболее объемное хранилище у нас во Всемирной паутине. Ее можешь исследовать, не выходя из дома». Я подошла к письменному столу и включила ноут. Пока система загружалась, я прошла проверку безопасности, поднеся запястье к сканеру. Программа удостоверилась, что доступ пытается получить хозяйка, и отобразила рабочую панель. «Какая-то тонкая у вас книга знаний», — забормотал себе под нос Владимир, пока я открывала нужные страницы. «Что в нее можно записать, кроме имени создателя и тарифов на предоставление расширенных сведений?» «Не мяучь, а то к теткам отправлю. Они тебя быстро на манто пустят». Я развернула монитор к коту, сидевшему на краю стола. «Начнем пока с самого простого. Вот, смотри, это библиотека корпорации. В ней собрано довольно много информации по различным обрядам, взаимодействию стихий и прочее-прочее». Владимир скептически косился на экран. «Вот тут поисковая строка. Нажимаешь вот этим двигающимся значком в виде волшебной палочки на эту синюю иконку и произносишь запрос. Например, «Как расколдовать кота?» Вот видишь, система стала искать варианты ответа. Ниже подгружается список статей, где мы смотрим результат. Нажимаешь на заголовок, читаешь открывшуюся статью. Если не то, возвращаешься и проверяешь следующие. А я в душ и по делам. Домой я вернулась уже ближе к вечеру, поскольку встретила старую знакомую. Слово за слово и прощебетала с ней в кафе, пока не начало темнеть. Потом забежала в магазин за вкусняшками для неожиданно поселившегося у меня мужчины. Долго не могла решить, что ему больше понравится — сочные кусочки говядины от кота Василия или свиной шашлык от дяди Джано, поэтому взяла и то, и другое. Около квартиры меня ожидал сюрприз в виде приблудной кошки, отирающей порог. С трудом прогнав животное, я все же вошла в дом. «Ладик, котик мой, объясни, пожалуйста!» — крикнула я, снимая туфли. «Что за кошка крутилась у порога, мешая мне войти?» «Мяу!» — взревели из недр комнаты. «Я же просил не называть меня так!» «А я просила не водить в дом баб!» Поставив сумку с продуктами на кухонный стол, я заглянула в комнату и попыталась найти Мохнатого. «Не просила!» — донеслось из-за шторы, и из подоконника спрыгнул кот. «Да и какие бабы? Я не в форме!» «В общем так, если я еще раз замечу возле дома каких-то кошек, ночевать будешь на улице!» Я села за стол и просмотрела результаты поиска. «Удалось что-нибудь нарыть?» «Не змяу, тут все неоднозначно. В одном месте пишут, что можно приготовить эликсир, помогающий разделить магические потоки, в другом сказано, что это судьба, и лучше теперь со своей половинкой не расставаться». «В нашем случае это попахивает зоофилией». Я бросила скептический взгляд на пушистого напарника, который, закончив отчет, сидел и странно то ли покашливал, то ли кряхтел. В общем, издавал совершенно неприличные звуки. «У тебя все в порядке?» «Не знаю. Как будто в горле что-то застряло. Может, посмотришь?» Владимир бросил на меня взгляд, полный вселенской мольбы. «Спасибо, воздержусь. Наивный, меня умильный моська не возьмешь. Но могу дать таблетки от глистов». Судя по испепеляющему взгляду, в живых я осталась только благодаря тому, что раздался звонок в дверь. Кого это принесло на ночь глядя? Пока я шла открывать, мне вслед неслось злобное рычание, резко перешедшее в кашель и хрипы. Будучи знакомой с повадками животных, я догадалась, что происходит с котом, и совершенно не желала быть свидетелем этого. «Ма? Мама? И тетя Клариса с тобой?» Стоило распахнуть дверь, и я моментально забыла о проблемах Владимира. «Как-то нерадостно нас встречаешь!» Меня бесцеремонно отодвинули в сторону, проходя внутрь. «Ты в последнее время постоянно вне зоны доступа. Я скоро забуду, как выглядит моя кровиночка. А тут с Кларисой так удачно оказались в городе, что грех было не зайти». Мамуля прошла в гостиную и опустилась на диван. «Тем более, пока мы сидели в кафе, я посмотрела на кофейной гуще, что ты должна быть дома», — усмехнулась тетя и устроилась рядом с сестрой. «То есть чай, кофе можно не предлагать?» — хитро поинтересовалась я, остановившись в дверях комнаты. «Раз вы только из кафе?» «Нет, ну ты посмотри на нее!» — мама всплеснула руками. «Тут же нашла свою выгоду!» «На самом деле я только вошла и пока не знаю, чем вас угощать». Теплая улыбка невольно расползлась на лице при взгляде на родственниц. «А мы не откажемся от рюмочки ведьминой настойки из апельсинов». «Надеюсь, у тебя остались апельсины?» — с лукавым прищуром уточнила тетя. Пока я сервировала чайный столик и слушала рассказы про житье-бытье, кот где-то тихорился. Отвлекшись на мысли о Владимире, я не заметила, как беседа плавно перетекла в допрос о моих делах. Увиливать от прямых вопросов становилось все труднее, тем более, что я еще не определилась, надо ли посвящать родственниц в мои отношения с котом. С одной стороны, две опытные ведьмы могут помочь мудрым советам, но с другой — это же мама и тетя. Они простым советом не ограничатся. «Мам», — протянула я, преданно глядя ей в глаза, — «давай остановимся на том, что у меня все хорошо, а то, что нехорошо...» Пресекла я попытку возразить. «С тем я сама должна справиться». «Ох, Мирослава, чувствую я, сила у тебя меняется, иной становится, как бы не было худо». Мама поднялась с дивана и засобиралась, призывая сестру сделать то же самое. «Так и быть, пока уступлю тебе и даже уйду, чтобы не было соблазна все узнать. Решай свои проблемы сама, но помни, теперь я пристально буду следить». Я была благодарна маме за отсрочку, и пока мы в коридоре ждали тетю, отошедшую попудрить носик, я всячески заверяла родительницу, что ситуация под контролем. Когда дверь за гостями захлопнулась, я без сил опустилась на кухонный стул. Нужно было срочно выпить горячего шоколада для стимулирования мыслительного процесса. Пора уже делать из Владимира человека. На этой оптимистической мысли я пошла смотреть, где затаился кот, но его нигде не было. Я обыскала комнаты, кухню, ванную, потом еще раз, пока не увидела приоткрытую форточку. Это, конечно, на Владимира не похоже, сбежать на ночь глядя и даже не предупредив, но куда еще он мог деться из закрытой квартиры? До окончания законных выходных оставалось еще пара дней, которые стоило провести с пользой. А загулявшему животному я потом хвост начищу. Ну, не развоплотится же он. Когда через два дня Владимир так и не вернулся, я начала всерьез волноваться. Отменила все посланные в его адрес проклятия и полезла за наливным яблочком. Пора было стереть пыль с голубой каемочки и пускать фрукт по кругу. Глядишь, и подскажет, где концы искать. Однако не успела я запустить механизм, как прямо в блюдце упал плотный конверт с новым заданием. Я пробежала глазами убористый шрифт. Мне предстояло в ближайшие сутки предстать перед некой Еленой и выполнить ее заветные желания. Это было уже интересно, потому что за время работы мне впервые попалась заказчица-женщина. Стоило подготовиться тщательнее. Но перед тем, как я предстану перед Еленой, необходимо понять, где Ладимир. Я запустила наливное яблочко по блюдечку. На девятом круге я уже отчаялась добиться результата, но вот сквозь помехи стала различаться недовольная кошачья морда. К сожалению, больше ничего рассмотреть не удалось, только то, что кот жив-здоров, но недоволен. Ни место обитания, ни существенные признаки интерьера, ничего. Кто-то явно опытный поставил защиту от поиска, и чутье мне подсказывало, что это не Ладик. Мало мне было одной проблемы, теперь еще и это. Спать я легла в самом скверном настроении, в глубине души надеясь, что утро вечера и правда мудренее. Но утро не принесло долгожданного спокойствия. Я едва успела умыться и привести себя в порядок, как прогремел зов. Пришлось вступить в воронку переноса, в чем была. Мгновение невесомости, и я стою в гигантском лесу, едва возвышаясь над папоротником. И неясно, это я такая маленькая или и вправду лес такой огромный? Интересные фантазии у новой заказчицы. «Ну, наконец-то!» — раздался за спиной до боли знакомый голос. «Я боялся, что на это задание меня за тобой не подтянет». Я развернулась и наткнулась взглядом сначала на большой горшочек с золотыми монетами, а потом на зеленого чудика, из-за него выглядывающего. «О, явился, не запылился, Гулёна! Позволь узнать, где ты пропадал эти дни? Я, между прочим, волновалась». «А я будто не волновался. Сижу в ванне, никого не трогаю. Тут влетает какая-то тетка». «Какая тетка?» «Ну, видимо, твоя. Хватает меня в охапку, спеленав заклинанием, и в сумочку. Чуть не задохнулся там». «Эй, лепреконы, извините, что вмешиваюсь, но у меня тут как бы три желания». Мы синхронно повернулись на визгливый женский голос. Вот и заказчица объявилась. «Три желания — это хорошо», — начал вживаться в роль исполнителя Ладик. «Вообще хорошо, когда женщина знает, чего желает», — не удержалась я. На этом задании мы с Владимиром были словно лепреконы-близнецы, два невысоких человечка в зеленых суконных костюмах, в шляпах-цилиндрах с золотыми бляхами и с противными вредными мордами. Я б таким никогда не доверила свои желания. Посмотрим, что скажет Елена. «Может, ты хочешь этот горшок с золотом?» — я ткнула пальцем в бесполезную кучу металла. «И как я буду им расплачиваться? Да и мало этого. Нашли дуру. Я хочу...» Заказчица немного запнулась. «Какой-нибудь особый дар, как у вас, например, притягивать к себе деньги». Опрометчивое желание, но слово заказчика — закон. «Ис...» — мне закрыло рот чье-то лапище, мешающее произносить заветные слова. «Не так быстро», — зашептал на ухо подкравшийся со спины Ладимир. «Сейчас нас выкинет обратно по домам». «И как ты меня искать будешь?» «И что ты предлагаешь?» — процедила я в ответ, убрав его руку. «Предложить заказчице кофе, а самим пока составить план моего спасения». Я демонстративно осмотрелась, выискивая в этом дремучем лесу ближайшую кофейню. «Эй, вы, зеленые, чего там шепчетесь?» Дамочка хлопнула себя по плечу, убивая мелкое насекомое. «Я не хочу больше торчать в этом лесу!» «Исполняю!» Я показательно взмахнула рукой в загадочном жесте, и пока портал не вернул меня домой, прокричала Ладику. «Я зайду к тете в гости!» Любимая квартирка встретила меня тишиной, но не покоем. Покидав сумочку все необходимое и переодевшись, я помчалась к тете. Я хоть решила за рулем. Любимая родственница жила в пригороде и тщательно охраняла свою личную жизнь, поэтому пробиться к ней порталом было не только сложно, но и опасно. По дороге я немного успокоилась и отказалась от идеи спалить дом без суда и следствия. Все же стоило предварительно выяснить детали. Зачем Кларисе понадобился мой мужчина, в смысле мой кот? Дверной звонок разливался мелодичной трелью. «Тетя, я прекрасно знаю, что ты дома. Открывай сейчас же, а то хуже будет». «И что ты мне сделаешь?» Дверь подернулась рябью и растворилась, позволяя войти. «Позвоню дяде Коше», — Я кинула хитрый взгляд на Кларису, пока проходила в комнату. «Он давно ищет повода заехать». «Шантажистка!» — вздохнула родственница, проходя следом. «С чем пожаловала?» «А то ты не знаешь. Ты зачем моего кота уперла?» Для следующего желания заказчица созрела как-то слишком быстро. Я думала, она будет дольше наслаждаться деньгами. Портал выкинул меня в больничной палате и вновь в компании Владимира. Образ зеленых человечков, то есть лепреконов, мы также сохранили. На койке с загипсованной рукой и перебинтованной головой лежала заказчица. Вид у нее был удрученный и несчастный. Но при этом она не вызывала сочувствия. Вокруг нее суетилась молоденькая медсестра, пытаясь облегчить положение больной. Сделать обезболивающий укол, поправить подушки, поддержать стакан с соком. Но Елена была недовольна, ругалась на неуклюжесть и неопытность медсестры, чем довела ее до слез. «Что вы наделали?» — проскрипела заказчица, стоило медсестре выбежать за дверь. «А что мы наделали?» — с нескрываемым любопытством спросил Ладик, залезая с ногами на стул возле больничной койки. В силу нынешнего роста по-другому поговорить не получилось бы. «Я хотела притягивать деньги, а не то, в чем они находятся!» Елена всхлипнула. «Вчера мне на голову чуть не упал сейф с третьего этажа, проломив стену. Я едва успела отскочить, но рука все-таки пострадала. Сегодня меня сбила инкассаторская машина!» «Что вы придираетесь? Деньги-то притягиваются!» Возмутилась я, пока заказчица пыталась унять крокодильи слезы. «Как только вы попадаете в область притяжения, они начинают стремиться к вам вместе, так сказать, с упаковкой, и чем больше денег, тем сильнее они стремятся, что способны даже сдвинуть сейф». «И это издевательство!» — взвизгнули с койки. «Вы меня инвалидом сделать решили? Еще и деньги обратно отобрали, все, что прилипло». «Но-но, прошу без обвинений, вы хотели притягивать деньги, вы их притягиваете». Я указала пальцем на просочившуюся в дверную щель купюру, которая гусеничным способом стремилась к заказчице. «А вот удержать их уже не наша забота. Вы готовы озвучить второе желание?» «А вы сами не видите?» Градус истерики на койке возрос. «Я вся разбита, мне нужно поправить здоровье, залечить раны!» Елена застонала. «У вас, у лепреконов, одни деньги на уме, а в моем состоянии я желаю только одного — отправиться на реабилитацию, чтобы восстановить душевное и физическое здоровье, вернуть красоту ухажеров». Судя по мечтательному выражению лица, заказчица слишком погрузилась в фантазии. А вот Владимир, напротив, смотрел на меня хитрым смеющимся взглядом. Кажется, мы сработались. Не удержавшись, я засмеялась и махнула рукой. «Исполняю!» Довольным голосом произнес напарник, и нас вновь утянуло в портал, дожидаться дома воплощения желания.